Приехал к морю я, где летом жарко, и солнцу улыбаясь не грущу. Дела все прошлые, считать прошу по маркой, и неудачи поскорей забыть хочу. По жизни я порядком поскитался, но вспоминать сегодня не резон. На счастье в этом городе остался, и знаю точно, здесь теперь мой дом. Севастополь, а в море белый теплоход. Севастополь, я подобрал от счастья код. Севастополь, столкнулись запад и восток. Я без тебя был в этом мире одинок. Я на большой морской имею бизнес, и, может быть, яхт-клуб открою свой. Судьба была ко мне весьма капризна, но знаю, этот город будет мой. Здесь девушки, как вишни в шоколаде, под солнцем тает, хочется их съесть. Я здесь, я ваш, берите Бога ради, в порядке полном и желание есть. Севастополь, а в море белый теплоход. Севастополь, я подобрал от счастья код. Севастополь, столкнулись запад и восток. Я без тебя был в этом мире одинок. Был на этом свете одинок.